Он охранял вход с каким-то болезненным энтузиазмом. После того случая, когда пропало все компьютерное оборудование с целого этажа, а также две пальмы в катках и аксминстерский ковер финдиректора. Аксминстерский ковер — род бархатного ковра с тиснением в виде крупных цветов. «Значит, посидеть не получится? Прости, Гарри, давай в понедельника. Ну, хорошо, до понедельника». Мистер Фиджес внимательно изучил их подписи и, убедившись, что они не выносят ни компьютеров, ни пальм, ни ковров, нажал на кнопку «Иди» и открылась. «Ну да, двери», — сказал Ричард, словно что-то припоминая. Туннель раздвоился. Она выбрала наугад, бежала и бежала, отталкиваясь то от одной стены, то от другой и постоянно спотыкаясь. Мистер Крупп и мистер Вандемир шли за ней спокойно и беззаботно, как викторианские государственные мужи, прогуливающиеся по великой выставке в Хрустальном дворце. Знаменитая международная выставка в Лондоне в мае 1851 года, одной из основных идей которой было совместить искусство и науку в попытке стимулировать развитие промышленного дизайна. Выставка продолжалась 120 дней, ее посетила примерно пятая часть всего населения Великобритании. Когда они оказывались на перепутье, мистер Крупп наклонялся и выискивал на полу капельку крови. Они были словно гиены, терпеливо ожидающие, пока жертва выдохнется. Они никуда не торопились, время принадлежало им. Ричарду, наконец, улыбнулась удача, он поймал такси. На редкость жизнерадостный водитель провез Ричарда по таким улицам, о существовании которых тот даже не подозревал. Бодро рассуждая о политике, росте преступности и пробках на дорогах, как рассуждают все лондонские таксисты, если пассажир жив и говорит по-английски. Ричард выскочил из такси, оставив водителю хорошие чаевые и свой портфель. Потом умудрился тормознуть такси, прежде чем оно вырулило из переулка, и забрать портфель, взлетел по лестнице и вбежал в квартиру, раздеваясь на ходу. Он ловко швырнул портфель через всю комнату прямиком на диван, ключи Ричард достал из кармана и предусмотрительно положил на тумбочку в коридоре, чтобы не забыть. Когда он ворвался в спальню, зазвонил домофон. На ходу, натягивая свой лучший костюм, Ричард бросился в коридор. «Ричард, это Джессика. Надеюсь, ты готов?» «Да, конечно, уже спускаюсь». Он накинул плащ и, выскочив на площадку, захлопнул с собой дверь. Джессика, как всегда, ждала его внизу у лестницы. Она не любила его квартиру. Там все было противно ее женской натуре. В самом неожиданном месте можно было обнаружить его трусы, на раковине в ванной засохли капли зубной пасты. Нет, это было совсем неподходящее место для Джессики. При виде нее Ричард в очередной раз подивился, да чего же она красива. Он нередко ловил себя на том, что откровенно любуется ею, недоумевая, как такая женщина могла выбрать меня. Но когда они занимались любовью в квартире Джессики в фешенебельном Кессингтоне, на ее медной кровати под накрахмаленными льняными простынями. Ее родители говорили, что пуховые одеяла — это признак дурного вкуса. Он обнимал ее в темноте, ее каштановые локоны рассыпались по ее груди, и она шептала ему, как сильно его любит, и он шептал «люблю» в ответ, и оба верили, что так оно и есть. «Глядите-ка, мистер Вандемар, она бежит уже не так быстро». «Это верно, мистер Крупп. Должно быть, потеряла много крови. Славной крови. Славной, липкой крови. Ждать уже недолго». Раздался щелчок. Это открылся пружинный нож. Звонкий, одинокий звук в темноте. «Ричард, что ты делаешь?» «Ничего». «Ты опять забыл ключи?» «Нет». Ричард прекратил поиски и сунул руки в карманы плаща. «Значит так, когда будешь говорить с мистером Стоктоном, помни, это не просто важная персона, это еще и целая компания в одном лице. Прямо не терпится с ним познакомиться», — вздохнул Ричард. Ричард.